секретные обрядники. Кроме обряда прохождения лабиринта, Георг нередко устраивал непонятные даже его сторонникам ночные мистерии на озере Мелоран. Гостей он уверял, что ритуалы эти описаны в творениях древнеегипетского бога мудрости Тотта, книги дыхания и книги мертвых, и в обряднике вольных каменщиков. Георг никому не показывал описание старинных мистерий, а если кто-то просил предъявить их, отказывал, ссылаясь на таинственный запрет свыше. О странных обрядах узнали руководители шведских масонов и всполошились. Невысокая орденская степень Георга не позволяла ему самостоятельно проводить собрания членов ложи. К тому же в масонских обрядниках не упоминались ритуалы, которые он совершал. Вольные каменщики 18 столетия держали в строгом секрете свои обряды. Выдать их означало совершить тягчайшее преступление перед орденом. В книге «Начало 20 века. Масонство в прошлом и настоящем» отмечалось, полный текст обрядов вручался лишь управляющим мастерам и братьям-обрядоначальникам. Поэтому-то даже в богатейших масонских архивах так редки полные обрядники какой-либо степени. Обряд выражал в драматической форме идеи вольнокаменщического общества, и должностным лицам масонского братства назначались как бы роли, и сообщался текст этих ролей. Эти-то роли и частицы обрядов находились в руках должностных братьев, как то ритора, старшего и младшего надзирателя, секретаря, казначея, обоих стауартов или милостыни-собирателей и других, смотря по тому, к какой системе принадлежал обрядник. Как бы ни была коротка и малозначительна роль, текст ее утверждался управляющим ложей. Уцелело несколько тонких тетрадок 18 века, прошитых шелком, скрепленных большими сургучными печатями ложи и управляющего мастера. Иногда в этих тетрадках всего две страницы рукописного текста, но заголовок неизменно написан красиво, нередко даже весь прописными вычурными буквами. Чем большую тайную окружалась какая-либо степень, и чем труднее был доступ к ней, тем тщательнее оберегались ритуалы, и тем меньше их доверяли бумаге и перу. Их передавали из устно. А потому-то никто из непосвященных в орден вольных каменщиков, как бы велики ни были его познания, добытые долгим изучением рукописных и печатных источников, не может утверждать: «Я знаю все о той или иной степени». Писанные обрядники 18 столетия уже являлись отступлением от первоначального масонства, нарушением первичных установлений законов. В старых законах под страхом смертного наказания воспрещалось передавать масонские тайности перу, кисти, резцу, допускалась одна только устная передача тайн после предварительной клятвы в хранении молчания. Не доверяя своих идей, мечтаний, замыслов, перу, кисти, резцу, вольные каменщики доверили их символическим изображениям. Символы они называли языком ока, языком души, внешним чертежом великих сокровенных истин. Символы были мыслями, не облеченными в слова. «Лучше наши мысли в мертвых письменах замирают», — так говорили масоны в XVIII веке.